В небе над Мадридом развернулось грандиозное сражение. Самолеты республиканцев и франкистов сходились в ожесточенных схватках. Немецкие юнкерсы и итальянские фиаты атаковали позиции защитников города, все хаос и разрушение. Поставленные СССР истребители 15 и 16 с советскими пилотами в кабинах отчаянно пытались остановить налеты, защищая свои войска и мирных жителей Мадрида. В Картахену шли транспорты с оружием, оборудованием и продовольствием, жизненно важным грузом для республики, которая с трудом удерживала фронт. Республиканский флот, несмотря на нехватку ресурсов и кадров, напрягал все силы, чтобы встретить эти суда и безопасно провести их через воды, контролируемые противником. Франкисты пытались использовать свои крейсера, базируясь на Майорку, Сеуту и Мелилью, выходя на перехват конвоев, а республиканцы маневрировали, подстраивали маршруты и пытались прикрыть транспорты своими эсминцами и единственным самолетом Лехи. Море стало ареной ожесточенной борьбы, в этих условиях даже простая проводка транспорта превращалась в настоящую битву. Начало ноября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес. Леха слонялся по аэродрому, и все валилось у него из рук. Он нервно пинал мелкие камни и проклинал все на свете, чтобы он не начинал, все шло наперекосяк. Он поссорился с Кузьмичем, наорав на него, хотя, в общем-то, сам был неправ. «Кузьмич, ты что, глухой сложно, что ли, нормально сразу все запомнить?» Сорвался Леха, хотя тот всего лишь уточнил детали задания, как всегда и делал до этого. Кузьмич обиженно посмотрел на него, надул губы, которые выглядели комично под его буденовскими усами, и с тех пор перестал обращаться к Лехе по любым поводам, кроме служебной необходимости. Алибабаич шустро заныкался на своем месте и задвинул фонарь, стараясь не отсвечивать. Вылет прошел в напряженном молчании, но дело было не в Кузьмиче, и даже не в аэродроме. Золото. Вот причина его мрачного состояния. И не просто само золото, а то, как оно оказалось у него в руках. Картина тех событий крутилась в мозгу Лехи, как кинохроника. Водитель, с которым он едва был знаком, сполз с сиденья после выстрела. Леха тогда не думал, не успевал, просто среагировал. Но теперь эти действия преследовали его: гул мотора, выстрел, неподвижное тело. Круговерть событий закрутила его, а потом эта находка. Ящики с золотом, блестящим и обжигающим. Получалось, промолчав, он предал товарищей ради наживы. «Простите меня, зеленые человечки, я облажался, и боюсь, ни о каких коллайдерах и сверхновых речи уже не идет», — крикнул Леха в далекое небо. Небо в ответ промолчало. На второй день, измученный мыслями, Леха, закончив очередной разведывательный полет, подогнал самолет к стоянке и забрал отснятую пленку. Вместо того, чтобы отдать ее курьеру, он вызвался отвезти ее сам. Заправив свой любимый двухколесный «Рассенант», он поехал в Картахену. Выхлопы мотоцикла были такими же вонючими, как его настроение. «Ну, вряд ли меня расстреляют прямо на месте. Скорее отправят в Москву, как труса и не справившегося урода», — мрачно думал он, с каждым километром погружаясь все глубже в самоедство. Жить с таким грузом на сердце он хотел. Начало ноября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес. Уже под вечер он отловил Кузнецова в арсенале. Леха остановился перед ним, вымученно выпалив: «Товарищ главный военно-морской советник, могу вас попросить выслушать меня наедине?» Хорошо зная Леху, Кузнецов посмотрел на него с удивлением, смешанным с легкой насмешкой. «Алексей, ты что, совратил Деву Марию?» — попытался он перевести все в шутку. «Хуже», — мрачно ответил Леха. «Не доложил вовремя о происшествии. Пошли», — бросил ему Кузнецов и быстрым шагом направился к своему закутку в арсенале порта Картахены. Леха грустно поплелся за ним. Рукой прервав начавшего что-то мямлить Леху, Кузнецов велел: «Успеется». Он разжег крохотную спиртовку, поставил на нее небольшой кофейничек и принялся священно действовать. Леха молчал, наблюдая, как начальство осторожно насыпает молотый кофе, заливает его водой и ждет, пока напиток зашумит. Через 5 минут Кузнецов налил 2 чашечки крепкого и ароматного напитка. Слегка поколебавшись, достал бутылку бренди «Дейерис», налил буквально по несколько капель и, усмехнувшись, сказал: «Контрабандный товар. Ладно, рассказывай, где ты там в очередной раз накосячил?» Леха тяжело вздохнул и начал свой трагический рассказ. Минут через 15 его повествование подошло к концу, и он замер, ожидая по сути приговора. Кузнецов крутанул головой вправо-влево, похрустел шеей и сказал: «Да, Алексей, лучше бы ты трахнул их деву Марию». Обычно спокойный Кузнецов был озадачен. «Так, рассказывай еще раз, медленно, а я буду задавать вопросы. Мутная какая-то история получается». Леха начал пересказ по новой. «А почему ты не рассказал сразу?» «Да как-то оно само получилось. Сначала под бомбежкой по башке шарахнуло, потом в госпиталь, потом срочно летал на британский эсминец. Как-то замылилось. А потом боялся, наверное. Неохота было получать люлей. А сейчас получается... Я из-за золота скрываю про погибших ребят. Ладно, а ты когда Кривошеина видел с испанским начальником артиллеристов и этим гражданским, они как себя вели, достояли, разговаривали как знакомые. Гражданский какие-то бумажки показывал, испанец кивал. Ладно, я съезжу к артиллерии, выясню. Кривошеину в Мадрид попробую дозвониться», — сказал Кузнецов. «А что тебя спросили, когда ты в кабине сидел? А вы знаете, Николай Герасимович...» На английском спросили, курьер, я сразу и не обратил внимания, а сейчас понимаю, и на чистом английском, без акцента. А мне Кривошеин как раз рассказывал, что приезжал Орлов из Мадрида и расспрашивал именно про караван, волновался. Ох, как плохо все это пахнет, думал Кузнецов. А когда стрелять начали и нападавшие караван осматривали, а эти на испанском говорили, но на каком-то южном диалекте, наверное, быстро и как-то уж больно певуче. Я и половины не понимал. Больше часа Леха подробно описывал произошедшую историю. Что, меня теперь в Союз отправит? Как труса, бросившего своих товарищей? Спросил Леха. Ты охренел, Леша хренов, а летать вместо тебя кто будет? Папа Римский, или Кацнильсона обратно выпишем, что ли? Отработаешь все свои косяки. Рявкнул на него Кузнецов. Вот то, что ты не рассказал сразу, это ты... «Конечно, сильно виноват, и снимать с тебя ответственность никто не будет. Рассказал бы сразу, глядишь, и нашли бы этих уродов. Горы тут только в направлении Мурсии, дорог-то в ту сторону немного. А сейчас они и под Мадридом могут быть, и вообще где угодно. Да и Семен со своими танками под Мадридом геройствует». Он встал, заложил руки за спину, как всегда делал при размышлениях, и стал ходить из конца в конец небольшого кабинета, мимо сидящего на табуретке Лехи. Но моряку, привыкшему к ограниченному пространству рубки или мостика, это было привычно. Испанцы отгрузили ящики с золотом каким-то неизвестным англичанам. Наши там были только водители и машины. Так, Леха был сам капитан очевидность. На них напали мятежники, завладели грузом, расстреляв и англичан, и охрану, и наших водителей. «Ты сумел отбить одну из пяти машин и вернуть все?» Кузнецов нажал голосом. «Золото из машины?» «Так», — грустно согласился Леха. «Значит так, за несвоевременный доклад и общее разгильдяйство объявляю тебе строгий выговор», — подвел итог Кузнецов. «Есть строгий выговор», — понуро ответил Леха, внутри себя удивляясь, что, может быть, он еще и легко отделается. Выговор его не смущал ни на грамм. Начало ноября 1936 года. Дорога на Мурсию. Наутро, простимулировав Леху накачкой о необходимости соблюдать тайну, Кузнецов запрыгнул на заднее сиденье Лехиного мотоцикла, и они отправились лично осматривать место происшествия. Добравшись за час до горного района, они потратили некоторое время не на поиски места нападения на караван. Лишь несколько стрелянных гильз, валявшихся у обочины, отмечали место трагедии. Полазив по окрестным камням, Леха нашел место, куда нападавшие стащили трупы и закидали их камнями. Кузнецов достал пистолет, вытащил обойму и... Подняв руку вверх, щелкнул курком. Леха повторил жест начальника. «Поставим потом памятник, как положено», — озвучил Кузнецов. Осмотрев место, где полуторка нырнула в обрыв, он только покачал головой, глядя на Леху. «Везунчик ты, хренов, голову свернуть, делать нечего». Заключительной частью путешествия стал визит в пещеру. С прошлого визита Лехе все осталось в том же виде. Машину отсюда достать, это надо целую спасательную операцию устраивать. А вот ящики вытащим, резюмировал ободравшийся и покрытый пылью Кузнецов, пытаясь отряхнуться. Начало ноября 1936 года. Сан-Хавьер, около аэродрома Лос-Эль-Казарис. На обратной дороге они заскочили к артиллеристам. Под предлогом налаживания сотрудничества, хотя какое может быть сотрудничество между флотом и артиллерией, недоумевал Леха. Пригласили их капитана поужинать в Сан-Хавьере. Разговорчивый испанский капитан затащил их в малюсенькую таверну. Леха оказался в корне неправ. Калибры, снаряды, угол падения, Какие-то эллипсы, рассеяния и прочую хрень Кузнецов заинтересованно обсуждал больше часа. По ходу дела, капитан поведал, что танкисты уже как неделю ушли на Мадрид. А золото? Какие могут быть тайны от русских друзей? Конечно, мы хранили золото, но отправили его на ваших пароходах в Руссию и теперь ждем новые снаряды и орудия. Ах, да, 4 машины как раз за день до этого отгрузили этим надменным англичанам. Подумаешь, фифы какие, Банк Англии. Наше министерство финансов прямо перед ними стелится. Да, ваши танкисты, помню, предоставили машины. Потом еще был этот ваш советский проверяющий из Мадрида, как его, такая сложная фамилия. Да, Орлоп, Орлоп. Стороны расстались, хорошо поужинавшие и вполне довольные друг другом. Начало ноября 1936 года. Кабинет Кузнецова, Картахена. Кузнецов в сомнениях ходил по кабинету. У него были громадные сомнения во всей этой истории. Если дать ход делу официально, привлечь испанцев, то вообще непонятно, куда можно было выплыть. Да и этого разбделёху отдавать на съедение бюрократической машине расследования ему не очень хотелось. При всем его расшильдяйстве, он умудрился отбить грузовик и все-таки решился рассказать об этом. С другой стороны, доверие испанцев терять было нельзя. Почему же все-таки Орлов примчался из Мадрида контролировать отгрузку? Эта мысль не давала ему покоя. Если испанцы расплатились с англичанами, то при чем тут НКВД и Орлов? В СССР он бы скинул дело в особый отдел и доложил по команде наверх, а тут приходилось действовать самому и как можно более аккуратно, чтобы не навредить. Начало ноября 1936 года. Дорога на Мурсию. Наутро, раздобыв полуторку, брезент, веревки и организовав своих подчиненных, Кузнецов, улыбаясь, указал на место за рулем пепелаца. Желающие покрутить баранку есть? Нет? Тогда, товарищ Алексей, мы единогласно утвердили вас на эту почетную роль. Немедленно пройдите к своему рабочему месту. А вам, товарищи военно-морские советники, предоставляется место в кузове с прекрасными видами на природу и обилием свежего воздуха. Кузнецов почему-то был в хорошем настроении. Военно-морские Дон Ромишвили и Дрозд, один выдернутый из порта, а второй удачно сошедший со своего эсминца на берег отдохнуть в Картахене, притворно ругаясь, полезли в кузов. Леха крутанул рукоятку, мотор застучал на холостых и наш герой полез внутрь очередного приключения. Добравшись на этом творении советского автомобилестроения до места, Леха, с одеревеневшими от руления руками, закрепил веревку, и товарищи капитаны в компании одного авиатора полезли вниз. Подъем ящиков ничем примечательным Лехе не запомнился, кроме того, что занял несколько часов и вконец измотал привыкших руководить моряков. В итоге грязные, потные, замученные товарищи вытащили все 23, показавшихся неимоверно тяжелыми, ящика наверх. Под конец, уже во время погрузки ящиков в кузов, освоившийся и растерявший П от совместной работы пиетет перед начальством, Леха, стоя в кузове полуторки, выдал: «Товарищи адмиралы, не сочкуем, активнее подаем ящики». Пока еще капитан третьего и пара капитанов второго ранга переглянулись, импульсивный грузин сказал: «Николай, а у тебя пинка под зад нет среди дисциплинарных наказаний, а давайте просто поймаем его и навешаем фофанов», — выдал сам Кузнецов. Со стороны это, наверное, выглядело фантасмагорически. Три здоровых молодых мужчины лет 30 с воплями и хохотом радостно носятся за 20-летним парнем. Заловив его, Кузнецов лично, с огромным удовольствием, отвесил Лехе пару зверских фофанов, пока тот крутил головой и пытался вырваться. Уже почти ночью полуторка подъехала прямо к стоящему под погрузкой советскому пароходу. Силами команды 23, обернутых брезентом, ящика быстро подняли на борт. Наутро советский пароход взял курс на Одессу. Начало ноября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Вернувшись на аэродром под утро, невыспавшийся Леха нашел Кузьмича, радостно улыбнулся ему и протянул навстречу оттопыренный мизинец правой руки. «Кузьмич, давай мириться. Я был неправ, извини». Наконец-то проблема золота перестала быть Лехиной головной болью. Она была с огромной радостью делегирована его начальству. Кузьмич, с удовольствием осмотрев здоровенный шишак у Лехи на лбу: «Наконец-то кто-то занялся твоим воспитанием. Эх, надо тебе второй фингал поставить, для симметрии». И протянул ему руку. Начало ноября 1936 года. Правительство республики, Валенсия. Кузнецов доехал до Валенсии, куда в ноябре переехало республиканское правительство Испании. Встретившись с Индалисио Приета, министром военно-морского флота и авиации в правительстве Народного фронта, он сообщил тому, что по оперативной информации отгрузка золота с базы в адрес англичан была захвачена мятежниками. Импульсивный министр вскочил и, колыхаясь, как огромная мясистая глыба с бледным ироническим лицом, схватил Кузнецова за руку и буквально вкатился вместе с ним в кабинет к министру финансов Хуану Негрину. Там Кузнецов, не вдаваясь в подробности, еще раз озвучил. Из оперативных источников есть сведения о захвате мятежниками какой-то части отгрузки в Банк Англии из района расположения артиллерийской части. Частично нам удалось этому помешать. К сожалению, погибли советские люди, подвел итог Кузнецов и подивился реакцией министра финансов. Это уже проблемы англичан. Мы свои обязательства перед ними выполнили. Конечно, мы начнем расследование, а ваши люди будут похоронены как герои, отреагировал Негрин. 6 тонн золота списать в утиль, даже не пытаться расследовать, тут явно торчат чьи-то высоко сидящие и сильно заинтересованные уши, сделал для себя однозначный вывод Кузнецов. На следующей неделе Негрин посетовал приехавшему из Каталонии Орлову. К сожалению, ваш маскарад не увенчался успехом. Мятежники смогли перехватить часть ценного груза. Раздосадованный Орлов с трудом постарался сдержать нейтральное выражение лица. Начало ноября 1936 года. Кабинет Кузнецова, Картахена. По распоряжению министра финансов Негрина со склада в Картахене было отгружено около 6 тонн золота представителям Банка Англии. В пути груз подвергся атаке и был захвачен мятежниками. Усилиями советских моряков удалось отбить 1,5 тонны и отправить в распоряжение правительства СССР. Кузнецов подумал и решил воспользоваться своим правом в случае чрезвычайных ситуаций выходить на вождя, отправил копию телеграммы в Кремль, параллельно с информированием своего морского начальства. Начало ноября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Когда Кузьмич увидел, что именно Леха притащил в ангар, он схватился за сердце. «Леша, ну давай это хоть Алибабаевичу засунем», — умолял он, оглядывая грозное орудие. «Засунем, и тебе засунем, и Алибабаевичу засунем, всем засунем», — обещал радостный Леха. Глава 31. Товарищ Браунинг. 16 ноября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Советские моторы поначалу вырабатывали всего по 30 летных часов, и несмотря на ежедневную фильтрацию масла, устроенную Лехой техником его самолета, буквально через месяц активных полетов Лехина СБшка в один прекрасный день встала под замену моторов. Действие обещало быть не слишком быстрым, и Леха рванул дорабатывать напильником детище авиаконструктора Туполева. Главный заказчик советской авиации, товарищ Сталин, оценивал самолеты в первую очередь по максимальной скорости полета. Чтобы выиграть гонку за бомбардировщик, Туполев принял несколько очень сомнительных решений, за которые теперь и расплачивались советские летчики в Испании. Самолет оказался слепым, пилот видел только вперед и вверх, штурман только вперед, а если встать на четвереньки и пролезть в стеклянный колпак остекления, то немного вниз и вбок, а стрелок при закрытом фонаре мог смотреть только вбок. К тому же все трое видели, надо сказать, в целом фигово, советский целлулоид быстро мутнел под ярким испанским солнцем. Прилетевший из Мадрида раненый в ногу Рычагов рассказал, как подкравшийся сзади Хенкель 51 сбил экипаж СБ, который спокойно уже заходил на посадку. Они с Лехой помолчали на пару, сняв береты. Сам Рычагов, хотя и хромал, был бодр и весел. Ходили слухи, что его подали на орден Ленина за бои над Мадридом. Леха не удержался и расспросил его о подробностях боев. Выяснилось, что тот садился подбитым прямо на мадридские улицы. Мотор дымит, еле тянет, нога онемела, а я прямо в центр Мадрида валюсь. Выровнял кое-как вдоль домов, высоты почти нет, а я все кручу и кручу чертову ручку, шасси выпускаю. Еле успел. 64 оборота. Народ в стороны разбегается, а я прямо на тротуар сажусь. Проскакал по мостовой, торможу и прямо в тележку зелещицы. Почти врезался. Выпрыгнул я из кабины и говорю ей: «Сеньора, вамос аконосернос», мол, «давайте познакомимся». Она такая посмотрела, и хлоп в обморок. Радостно рассказывал Павел, по новой переживая острые моменты. Из щелей вокруг пулеметов нещадно дуло, и Кузьмич почти постоянно летал в очках и все равно хлюпал носом. Чтобы хоть что-то видеть, Алибабаич стойко сдвигал колпак и критические участки полета летел стоя, держась за раритетный пулемет Дегтярева. К концу месяца его продуло на бешеном ветру, Шея перестала вертеться, глаза превратились в малюсенькие щелочки, и в итоге он слег в госпиталь. Леха, с присущими ему смесью упорства и разгильдяйства, решил избавиться хотя бы от части этих проблем. Середина ноября 1936 года. Арсенал Порта Картахены. Тогда же, в начале ноября, Леха едва не подпрыгнул от радости, обнаружив, что на задворках ремонтных мастерских арсенала Порта Картахены хранится пара снятых с эсминца крупнокалиберных 12,7 мм пулеметов «Браунинг». Испанцы закупили их в декабре 1935 года для испытаний на флоте, планируя заменить французские «Гачкисы» на эсминцах. Но из-за нестандартного для испанского флота патрона, ленточного питания и сложностей с поставками эти пулеметы так и остались в мастерских, а присланные в арсенал на испытания ящики с нестандартными патронами никому оказались не нужны. Леха развил бешеную деятельность, подключил всю свою смекалку, хотя Кузьмич почему-то назвал Лехину находчивость хитропостью, но оставим это несправедливое подозрение на совести Кузьмича. Он накрутил Кузнецова и хорошо ему теперь знакомого другого советского дона, Хуана Гарсия, в миру Семена Спиридоновича Рамишвили, военно-морского советника при командире Картахинской военно-морской базы, буквально вытребовал себе оба пулемета и все, что были ящики патронов к ним. «Леша, сейчас позову начальников ОФАН и тебе по новой ставить», — буквально плакал Рамишвили, пытаясь отбояриться от наседавшего на него Лехи. «Фиг с вами, ставьте, извращенцы проклятые». Леха был готов на все ради этих стволов. Видя такую самоотверженность, Рамишвили договорился с начальником базы, и в итоге наш воздушно-морской проходимец получил оба ствола. Испанцы, избавившись от этой громоздкой и непрактичной в их условиях техники, казалось, даже выдохнули с облегчением. Единственное, что несколько смущало Леху, это вес каждой дуры в 32 килограммов и длина более метра. Фигня. Со свойственным ему оптимизмом решил Леха, Алибабаич маленький, а у Кузьмича будет стимул похудеть. Всю следующую неделю, пока меняли и настраивали двигатели, Лехин самолет превратился в экспериментальную площадку, куда постепенно подтянулся весь аэродромно-технический народ. «Протезы наши все», — огласил коммунистический лозунг Леха и отправился коммуниздить все, что еще осталось от им же раздолбанного протеза, лежащего позади ангара технической службы. Кабины действительно были тесноваты для калибров таких габаритов, но Леха, в своем обычном стиле, нашел способ втиснуть оба пулемета. Торжественно выкинув оба творения Дегтярева вместе с их станками, Леха на пару с испанскими техниками полностью переварил крепление, соорудив компактную шкворневую установку. Закрыв щели остатками протезного и советского остекления, он получил в итоге вполне приемлемый вариант. В итоге Кузьмич мог стрелять градусов по 20-25 в каждую сторону и около 30 вверх-вниз. Но зато в щели перестало бешено дуть напором воздуха, и он смог работать без очков и перчаток. «А по курсу, если что подвернем, куда скомандуешь?» — подмигнул он сияющему от нововведений, как начищенный самовар, Кузьмичу. С огневой точкой стрелка пришлось повозиться сильно больше. Недолго думая, он также снял почти целую верхнюю круговую стрелковую турель с того же протеза. Она оказалась почти как раз соразмерна творению товарища Туполева. Правда, пришлось всего лишь вырезать полукруглые очертания турели в фюзеляже, приваривать к шпангоутам и зашивать ее листами жести, пытаясь сохранить аэродинамическое качество. Сказать, что получилось очень красиво, нельзя, но работать это изобретение вроде бы обещало. Бесплатным плюсом стрелок получил вполне удобное сиденье. Главное, чтобы хвост не отломился от отдачи, думал Леха, глядя на получившийся результат. Опять же, фигня, зато парашюты пристегивать не забудем после взлета. 25 ноября 1936 года. Аэродром Алкала, Мадрид. Надо сказать, что за несколько дней до этого Кузнецова и почему-то вдруг Леху с Кузьмичом внезапно вызвали в Мадрид. Николай Герасимович собирался ехать, как обычно, на своей серой эспанасюизе по отвратительным испанским дорогам. Этот процесс смог занимать и несколько суток. В ответ Леха напомнил ему о постоянных просьбах армейцев сделать несколько разведывательных полетов с фотографированием в районе Мадрида и Саламанки и предложил попробовать себя в качестве стрелка-радиста люксовой турели повышенной комфортности, тем более, что в приходе пароходов намечался некоторый перерыв. Ну или место в бомбатсике опять же свободно, пошутил Леха. Откроем люки прямо над посольством, чтобы время не терять. Сравнив почти двое суток в пыльной машине и всего полтора часа полета, Николай Герасимович сделал вполне логичный выбор. В результате товарища главного военно-морского советника одели в летный комбинезон со шлемофоном и очками, прицепили парашют, быстро обучили пользоваться здоровенным пулеметом имени Браунинга. Покрутив получившуюся турель и посмотрел по сторонам, Кузнецов остался исключительно доволен и, подключив товарища советника к бортовой сети связи, бомбардировщик легко разбежался, оторвался от земли и взял курс на мадридский аэродром. Не забыли воткнуть и бандуру в бомбатсик, в качестве братской помощи армейским сапогам, как выразился Леха. «Командир, давай сделаем крюк над Аликанте, надо порт посмотреть с воздуха», — донесся голос Кузнецова из задней кабины. «Принял», — отозвался Леха и плавно завалил самолет на правое крыло, направляясь к побережью Аликанте. С высоты Аликанте казался совершенно иным миром, особенно в сравнении с суровой и мрачноватой Картахеной. Если Картахена была типичным портовым городом с сухими холмами и индустриальной суетой, то Аликанте открывался как приветливый и утонченный курорт. Улицы города радовали глаз тенистыми бульварами, нарядными ресторанами и изобилием зелени. Широкий променад с уютными кафе, расположившимися вдоль пляжей, создавал ощущение умиротворенности, которое казалось совершенно чуждым военному времени. Даже порт выглядел почти игрушечным, с единственным краном и минимальной охраной, словно война обошла этот уголок Испании стороной. Леха, положив самолет на крыло, пытаясь дать Кузнецову лучший обзор, внимательно разглядывал старинные кварталы города, словно сплетающиеся в хаотичный лабиринт узких улиц и тянущиеся к горизонту белоснежные дома вдоль побережья. Глаз не мог не цепляться за широкую линию пляжей, омываемых бирюзовыми волнами Средиземного моря. Это была картина, которая совершенно не сочеталась с его мыслями о войне, любви и его месте в этом мире. Между тем Кузнецов, крутя турель, внимательно изучал порт и, обращаясь по связи к Кузьмичу, вслух отмечал детали, расположение причалов, складов и подъездных путей. Для него эта картинка была не просто живописным видом, а частью войны. Вопреки ожиданиям Лехи, они спокойно сделали облет Аликанте и затем плавно взяли курс на Мадрид. Приземление также прошло без сюрпризов, и аэродром Алкала встретил их прохладным ветерком и деловитой суетой. Кузнецов взял их с собой. Леха едва успел вылезти из кабины, как их уже усадили в автомобиль, стоявший наготове. Пыльные дороги Мадрида мелькали за окнами, пока машина быстро неслась в сторону советского посольства. 25 ноября 1936 года. Советское представительство, Мадрид. Дав время привести себя в порядок, после перелета, наших товарищей провели в зал гостиницы «Палас», где находилось советское представительство. Увидев в строю знакомых летчиков, Леха заулыбался и пошел жать руки. Их выстроили в ожидании, пока не появился советский полномочный представитель Марсель Израилевич Розенберг с листом бумаги. Он с серьезным видом начал зачитывать текст телеграммы о представлении к наградам. Очередь дошла до Лехи с Кузьмичом. За проявленное мужество и находчивость при выполнении боевых задач в интернациональной борьбе с фашизмом представить к награждению орденом Красной Звезды старших лейтенантов Алексея Максимовича Хренова и Георгия Кузьмича Кузьмичева. Леха и Кузьмич, переглянувшись, с гордостью хором ответили: «Служу трудовому народу». Розенберг с одобрением кивнул и добавил: «Сами ордена получите по возвращению». Позже, уже в коридоре, когда вокруг никого не было, Кузьмич вдруг резко остановился, обнял Леху и, сбросив привычную сдержанность, тихо сказал: «Леша, спасибо тебе за все. Когда я впервые увидел эти этажерки, я же думал, все, конец мне, собьют в первом же вылете, как пить дать. Даже письмо Маше написал, чтобы детей растило как следует, если вдруг». Он замолчал, не в силах продолжить. Его слова были пропитаны искренностью и теми страхами, которые он, как настоящий мужчина, всегда скрывал. «А сейчас, гляди, сам не верю, я орденоносец. Это ведь твоя заслуга. Спасибо тебе, Леша. Жалко, сам орден пока не дали». У Лехи сами собой навернулись слезы. Он крепко обнял Кузьмича. Слова сами вылезли из глубин мозга. «Да брось ты, Кузьмич. Фигня это все. Попросим, дадут. Нам, как морякам, ордена прямо-таки необходимы. Особенно Красной Звезды. Тогда нас даже акулы жрать откажутся». «Почему это?» Лицо Кузьмича стремительно теряло восторженность и стало приобретать свое нормальное выражение крайней подозрительности, стандартное при общении с Лехой. «Сам подумай, каково это, орденами, да с острыми лучами, потом какать», — добавил в голос пафоса Леха. Кузьмич выдохнул, заулыбался и сдавил плечо Лехи ладонью. Его лицо прояснилось, и даже суровые буденовские усы смягчились и обвисли от дурацкой улыбки. 26 ноября 1936 года. Аэродром Алкала, около Мадрида. Вернувшись утром на аэродром Алкала, Леха удивился, обнаружив свой самолет не только не растащенным на запчасти, но находящимся в полной сохранности и готовым к бою, да еще и полностью заправленным, с подвешенными рядом с бандурой на кассете десятком небольших бомб, килограмм по 12-15. Кузнецов сообщил им, что на несколько дней, пока он занят делами в Мадриде, их просит слетать в разведывательные рейды за линию фронта. По соседству с Лехиным самолетом стояла изрядно потрепанная СПШКА с республиканскими знаками, также накрытая маскировочной сеткой. Из-под нее доносился стук молотков и негромкие разговоры. Видно, самолет оперативно приводили в порядок. Рядом со своим самолетом Леха обнаружил невысокого темноволосого молодого человека с шикарным чубом и близко посаженными пронзительными глазами, увлеченно рассматривающего пулемет Браунинга, пришпандоренный на месте штурмана. Не похожий ни разу на испанца товарищ теребил в руках советский летный кожаный шлем. «Могу чем-то помочь?» — по-русски спросил Леха. Товарищ смутился, спрятал шлем с руками за спину, словно хотел показать, что он только смотрел и руками ничего не трогал. «Лейтенант Хрюкин, Тимофей, летчик», — произнес, стесняясь, обладатель шикарного чуба, «мою машину вот рядом с вами чинит». Он махнул рукой в сторону стоящего рядом самолета. «Старший лейтенант Хренов, морской бомбер», — представился наш герой, протягивая руку с легкой ухмылкой. Чубатый обладатель надулся и посмотрел глазами обиженного Шрека пронзительно-синего цвета из-под нахмуренных бровей. «Нет, правда, Хренов, Алексей Максимович, командир экипажа этой СПШКИ, а по-местному я вообще Хуинхеров», — поспешил сгладить эффект своего прикола Леха. «А это мой штурман, Кузьмачча», — представил Леха подошедшего Кузьмича. Летчик Тимофей заулыбался, а потом радостно заржал. Было видно, подколки с фамилией давались ему тяжело, и встретить второго такого же кадра ему было за радость. Глядя на него, засмеялся Леха, а потом Кузьмич. Они стояли и смеялись, легко и беззаботно, как только умеют смеяться в молодости. «Погоди, так это ты по британскому линкору бомбой врезал и пароход с Майорки увел», — восхищенно проговорил Тимофей Хрюкин. «Слухи о моих подвигах, надо сказать, сильно преувеличены», — поскромничал Леха. «Там эсминец был всего-то». «Какой пароход? Настоящий торпедный катер мятежников», — вставил свои 15 копеек распушивший усы Кузимич. «А что у тебя за пулеметы стоят на машине?» — с легкой завистью спросил Тимофей. И тут два летчика и один штурман зависли минут на 20, облазив весь самолет и обсуждая разные технические моменты боевой машины. «А стрелок твой где?» — поинтересовался летчик Тимохрюкин. «Такая турель стоит», — восхищенно закончил он свой вопрос. «А стрелком у нас сам главный морской советник товарищ Кузнецов работает, но его в посольстве припахали отчетность сдавать», — прикололся Леха. «Вот ждем, пока испанцы найдут кого-то и на фото Франко делать рванем. Как раз мелких бомб подвесили, и для профиля, и для анфаса. А можно я с вами слетаю?» — как-то даже по-детски наивно попросился Тимохрюкин. Так должность стрелка этого вылета неожиданно оказалась забронирована за 26-летним лейтенантом ВВС Тимофеем Тимофеевичем Хрюкиным. Самолет уверенно поднимался в воздух, переходя на крейсерский режим. Леха сидел сосредоточенный, держа штурвал, к слову, тоже скоммунизденный, с протеза, но чувствовал себя вполне привычно и спокойно. Они плавно проходили над линией фронта, земля под ними местами дымилась, вдалеке виднелись разбитые здания, обугленные леса и редкие огоньки костров. Все шло по плану, но тишина ненадолго задержалась. В наушниках раздался голос Кузьмича, ровный, но настороженный. «Командир, вижу пару истребителей, бипланы, на фиаты похожи. Взлетели с аэродрома Талавера, набирают высоту, похоже, идут за нами». Леха отозвался сдержанно, без лишних эмоций. «Принял, Кузьмич, аэродром зафиксируй. Фото есть?» — Кузьмич не заставил себя долго ждать. «Обижаешь, командир, уже все отснято». В голосе звучала явная гордость за оперативно выполненную работу. «Молодец, держи их в поле зрения», — коротко бросил Леха, слегка толкнув рычаги управления двигателей вперед. «Это если только меня в люк высунут и за ноги подержат». Кузьмич нахватался сомнительного репертуара от Лехи. «Тимофей, смотри, они куда-то назад пошли». Самолет уверенно набирал высоту и уходил от устаревших немецких или итальянских истребителей, Правда, Леха чувствовал, что это спокойствие может закончиться в любую минуту. «Отлично, тогда курс на Соломанку», — подтвердил Леха, проверяя показания приборов и прислушиваясь к размеренному звуку мотора. Все работало как часы, и это придавало уверенности. В задней кабине Тимофей Хрюкин, нынче стрелок и по совместительству пилот армейской СПШКИ, шустро обученный работать с крупнокалиберным браунингом, наслаждаясь, периодически крутил турель, осматривая горизонт, пытаясь что-то разглядеть в мутноватой дали. Французское остекление приводило его в полный восторг, в отличие от советского целлулоида. И главное, сдвигать колпак на такой скорости и высоте совсем не требовалось. Если приблизиться, подам сигнал, точнее, если разгляжу что-то, вниз у вас также фигово видно, как и у меня. Леха кивнул сам себе, одновременно отдавая команду экипажу надеть кислородные маски, доложить. «Тимофей, а ты с кислородом летал?» «Не, мы сняли сразу, чтобы лишний вес не возить. Все равно тут нас догнать никто не может. Выше 3000 редко летаем». В тесной кабине зашуршали ремни и застежки. Каждый член экипажа старательно подгонял маску, стараясь плотнее прижать ее к физиономии. Одинокая СПШКА продолжала свое восхождение в безоблачном испанском небе, поднимаясь на высоту в 7000 метров. Там, наверху, воздух был разреженным и холодным, но это делало их недосягаемыми для наземных зениток и очень сложными, даже пока невозможными целями для немецких и итальянских истребителей. «Кислород пошел», — отозвался Кузьмич. «Все нормально», — подтвердил стрелок. Леха посмотрел и отметил про себя, что армейские группы избалованы отсутствием достойного противника и выполняют полеты на малых и средних высотах и надеются на превосходство в скорости. А такие капризные устройства, как система питания кислородом, многие не стали ставить в спешке, а еще больше народу просто их выбрасывало. А мессеры то не за горами, подумал Леха, надо попробовать поговорить с Шахтом и Проскуровым. Оглядев приборы, бросил взгляд в окно, не видно было нифига. Он мог посмотреть вверх и слегка вправо-влево. Вперед-вниз обзор загораживал нос бомбера, сидящим в нем Кузьмичом. По сторонам Леха видел только двигатели и сверкающие диски пропеллеров, а назад взглянуть мешал поднятый конструкторами горгород фюзеляжа. Пока машина шла ровно, словно спокойно плыла в пустоте. Внизу, где-то далеко, остались линии фронта и догорающие руины. Теперь перед ними была Соломанка, цель полета, до которой оставалось несколько десятков минут пути. Глава 32. Алла Франко. 26 ноября 1936 года. Голубое небо над Соломанкой. «Кузьмич, как будем проходить над Соломанкой? Влепи-ка им набор гостинцев», — скомандовал Леха, привычно не тратя время на долгие обсуждения. «Командир, ну я же хрен знает куда попаду с такой высоты», — простонал педантичный Кузьмич, как всегда ворча для порядка, но все же подтягивая бомбовый прицел и готовясь к сбросу. «Кузьмич, вы, товарищ, разговаривайте поменьше, цельтесь лучше и кидайте точнее, снижаться все равно не будем, зря тебе целую кассету мелочи загрузили. Слабо вон в квадрат главной площади попасть, и главное, не забудьте заснять этот пламенный привет товарищу Франко. Забьемся на бутылку твоего любимого красного», — голос Лехи звучал ехидно, бросая вызов профессионализму Кузьмича. Было ясно, что с такой высоты такими бомбами можно было попасть куда угодно, кроме нужной цели. В общем-то, бомбы им подвесили скорее для произведения эффекта, показать присутствие, посеять хаос, а не проводить хирургическую операцию. «Вы, товарищ командир, баранку держите крепче и самолету нашему не мешайте лететь ровно, не дергайте разные пимпочки. И главное, лыжи смазать, когда в магазин побежите за бутылкой, не забудьте». Не остался в долгу с подначкой штурман, который за последние месяцы набрался словечек у командира. «Присоединюсь к вопросу на стороне командира», — озвучил Тимофей Хрюкин свое сомнение попасть хоть куда-то с такой высоты. В самолете на несколько секунд повисла напряженная тишина. Кузьмич приник к прибору, держа руку на рычаге аварийного сброса. Надо сказать, что силой Кузьмич был не обделен и обычно пользовался именно аварийным рычагом, который срабатывал быстрее штатного электробомбосбрасывателя. В шлемофоне раздался его четкий голос, отточенный десятками подобных операций. «Влево два, еще один на боевом. Пауза. 3, 2, 1, сброс. Кузьмич, а куда ты целился?» — подколол его Леха по внутренней связи, пользуясь тем, что из кабины ничего не было видно. Десяток небольших бомб, каждая весом 12 килограммов, выскользнули из кассеты, мелькнули в голубом небе и устремились вниз. Леха взглянул на Кузьмича через маленькое окошечко в перегородке между кабинами. Тот теперь следил за результатами через прицел, держа руку на управлении камерой. «Есть взрыв. Еще один. Еще два. Хана вашей площади!» Азартно заорал Кузьмич по громкой связи, не сдерживая возбуждения. «Получите и распишитесь. Была какая-то площадь в центре, и больше нету. Все снято на фотокарточку», — доложил он с ноткой гордости. «Пленку проявим, и готовьтесь к оздоровительной пробежке до магазина, товарищи командиры». Леха не удержался и положил самолет в крутой вираж. «Фиг с ней, с высотой, съемку закончили», — подумал он. А рассмотреть результат бомбометания, чтобы еще подколоть Кузьмича, посчитал необходимым. Внизу был виден квадрат площади в самом центре плотно застроенного старого города. И действительно, с парой пятен от взрывов и каким-то разнесенным вдребезги строением неподалеку у парка. Четвертое, пятое и последующие пятна взрывов Леха не увидел. Куда усвистели остальные 7 штук, было непонятно. «Молодец, Кузьмич, фотокарточки проявим и сбегаем. Не боись, все равно вместе распевать», — коротко бросил удивленный Леха, выправляя курс. «Привет, Саламанка, Алла, Франко, запомни нас надолго», — с подначкой продекларировал он. «Экипаж, держим курс на базу. Фантастика», — произнес пораженный произошедшим Стрелок. Вокруг самолета стали запоздало появляться черные шапки разрывов зенитных снарядов. С пшка, сбросив груз, стало легче на 100 килограммов, плавно и уверенно развернулась и взяла курс на родной аэродром. Двигатели урчали ровно, и экипаж вроде бы мог позволить себе немного расслабиться. 27 ноября 1936 года. Мадрид. В одном из клубов Мадрида Леха танцевал, стараясь не упустить ни единого такта. Вся его энергия была направлена на одну цель – очаровать Наденьку, жгучую рыжую бестию и журналистку, чьи патриотические репортажи о войне расходились, как горячие пирожки. Она смеялась, пряча лицо за бокалом, дурачилась, вертела круглой попой, прижималась к нему всем телом и время от времени бросала на него игривые взгляды. Леха чувствовал, что эту ночь он точно встретит не в одиночестве. «Слушай, товарищ Хуин, а ты не просто летчик, ты еще и танцор знатный», — с лукавой улыбкой Наденька подкалывала Леху, приподняв бровь и слегка качнув бедром. «Я всегда рад помочь товарищам устроить праздник правильно, особенно сегодня», — ответил Леха, с улыбкой притягивая ее ближе. Он крепко обнял ее, и его руки скользнули к ее талии, а затем чуть ниже, ощутив крепкие изгибы, которым она умело придавала уверенную грацию. «Что ж, тогда веди, командир», — томно добавила Наденька, усмехнувшись, и поддалась его движениям, позволяя музыке и веселью захватить их обоих. Ухватив за крепкую попку, которая ловко попалась в его руки, счастливый Леха понес задорно взвизгнувшую Наденьку в ее крохотную коморку под крышей отеля «Палас», где квартировало советское представительство. 27 ноября 1936 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. А буквально за 4 часа до танцев Леха боролся за жизнь своего самолета и его экипажа. На обратном пути Леха слегка придавил штурвал вниз и разогнал свой бомбардировщик за счет потери высоты. Километрах на 3 он дал команду снять кислородные маски. Кузьмич с Хрюкиным завозились и с радостью избавились от громоздкой и неудобной экипировки. Проходя в стороне от аэродрома Талавера, он опять положил самолет на крыло, чтобы рассмотреть там происходящее. Он увидел взлетающие бипланы, то ли Хинкели, то ли Фиаты, — подумал Леха. «Экипаж, внимательнее смотрим по сторонам». При подходе к своему аэродрому он сбросил скорость и начал строить заход на посадку. Снизу, будто из ниоткуда, поднялись 2 маленькие, но смертельно опасные машины. Истребители с характерной коробкой крыльев бипланов двигались уверенно, как охотники, чувствующие слабость жертвы. Они явно знали, что СБ почти слеп сзади и особенно уязвим снизу. Крутивший турель вправо-влево Хрюкин случайно заметил тени справа внизу на фоне холмов и заорал по внутренней связи: «Командир, похоже, чужие справа у земли, идут на перехват. Видимо, планируя подойти со стороны слепых зон, прижимаясь к земле, они собирались атаковать сзади снизу, подловив бомбардировщик во время посадки». При всех сделанных улучшениях, сейчас, во время посадки, Лехин самолет оказался лишен своего главного козыря – скорости. Леха дал полный газ мотором, с пшка стал разгоняться, но все равно очень медленно, не успевая уйти из-под атаки истребителей противника. Леха дал крен влево, выводя нападающих из мертвой зоны и давая шанс стрелку поймать цель в прицел. Сзади стукнула короткая очередь. «Стрелок, пока береги патроны, я буду крутить влево-вправо. Командуй, где они? Подпусти метров на 300, дай команду, куда подвернуть, и после пристрелочной сразу долби на вынос». На фоне синего неба, тянущегося до самого горизонта, грозный советский бомбардировщик СБ, обтянутый серебристым металлом, метался из стороны в сторону, как зверь, загнанный в угол. Его моторы рычали на пределе, стараясь выжать максимальную мощность и дать самолету шанс уйти от нападения. Корпус скрипел под резкими маневрами. Леха, крепко вцепившись в штурвал, нервно бросал взгляд на приборы. Металлический корпус самолета содрогался под натиском перегрузок, двигатели ревели на полных оборотах, выжимая всю возможную мощность. Леха мысленно проклинал судьбу. Истребители должны были охранять свой аэродром, и куда смотрело дежурное звено, было непонятно. Прохлопали ушами, веники. Ругался Леха. На высоте, даже с бомбами, они могли бы уйти за счет скорости с пшки, но сейчас, перед посадкой, скорости почти не оставалось. Приходилось полагаться на маневренность самолета и меткость стрелка. «Хрюкин, ты как там, готов?» — бросил Леха в микрофон. «Готов, командир. Вижу первого, метров 400, чуть внизу и слева. Второго пока не вижу». Голос стрелка был напряжен, но тверд. СБ с ревом набирала только что потерянную скорость, стараясь уйти из-под атаки. По полю аэродрома разбегалась пара бипланов с республиканскими опознавательными знаками. «Куда? Срежут же на взлете!» — ругался про себя Леха. «Стрелок, работаем. Я сейчас их раскручу». Леха плавно работал педалями, стараясь, не теряя скорости, идти змейкой, давая стрелку шанс увидеть нападающего и прицелиться. Вражеские истребители подошли чуть ближе, и воздух оказался разрезанным длинными очередями. Одна из очередей простучала по самолету, задев обшивку крыла и вызвав дрожь по всему корпусу. Леха выровнял самолет, несясь над землей на полных оборотах моторов. «Первого вижу. Справа, 350 метров», — крикнул Хрюкин. «Командир, вправо». Леха тут же подвернул, уведя самолет еще ниже, прижимаясь к самой земле. Они неслись на бреющем полете над поросшими редкой растительностью невысокими холмами. Первый из бипланов оказался в поле досягаемости турели. Хрюкин, не теряя времени, поймал его в прицел и выдал короткую очередь. «Влево еще чуть-чуть», — скомандовал он, словно зверь, следящий за добычей. «Держи так, командир, ровнее некуда», — выкрикнул Леха, стараясь удержать самолет на пределе возможностей. Враг уже был на расстоянии 300 метров, его крылья отражали солнечные лучи, и пулеметы плевались огненными жгутами, тянувшимися к самолету Лехи. «Огонь!» — сам себе крикнул Хрюкин в шлемофон и выжал спуск. Крупнокалиберный пулемет ожил, затрясся, выплевывая очередь тяжелых и очень злых свинцовых пуль навстречу нападающему истребителю. Трассеры пронзили воздух, устремившись к цели. Вражеский биплан дернулся, как будто пытаясь уйти в сторону, но было поздно. Пули прошили корпус, пройдя от двигателя через крыло к хвосту. Вражеская машина задымила, резко ушла в горизонтальный вираж, крутанулась через крыло и, оставляя за собой длинный черный дымный след, развернулась прочь, удаляясь от бомбардировщика. «Есть! Один отвалился!» — выдохнул Хрюкин в рацию. Но радость его длилась недолго. Второй истребитель, видя повреждение и выход из боя своего собрата, казалось, с новой яростью бросился в атаку. Леха резко бросал самолет то влево, то вправо, сбивая прицел и уходя от устаревшего, но все еще очень опасного противника. Бомбардировщик кренился и дрожал, но продолжал разгоняться с максимально возможным ускорением. Очереди вражеского пулемета разрывали воздух совсем рядом с хвостом бомбера, а Хрюкин, вращая турель, отчаянно искал цель. «Где он, Хрюкин?» — крикнул Леха. «Сзади слева, заходит в упор». Голос стрелка срывался на крик. Леха снова отработал педалями, разворачивая самолет и открывая обзор стрелку, и на этот раз противник оказался чуть ближе к самолету Лехи. Хрюкин мгновенно повернул пулемет, поймал цель в прицел и снова выдал очередь. Пули прошли рядом с бипланом, заставляя того резко менять курс. В этот момент Леха, осознав, что враг потерял инициативу, направил самолет вправо и вверх, и почти сразу переводя в горизонтальный полет. СБ подпрыгнул чуть выше, дав Хрюкину идеальную возможность прицелиться в нападающего. «Сейчас!» — почти рычал стрелок в шлемофон. Длинная очередь, полная ярости и точности, наконец-то прямо прошила второй биплан, нанизывая его на свинцовые иглы. Машина, созданная для войны, начала разваливаться в воздухе на запчасти, превращаясь в обломки, которые разлетались во все стороны. «Сбили!» — в восторге заорал по внутренней связи лейтенант, пилот, а сейчас просто стрелок Тимофей Хрюкин. Леха почувствовал, как напряжение спадает, но радоваться было еще рано. Он плавно заложил вираж и вывел СБ в горизонтальный полет, направляя его к своему аэродрому. За спиной экипажа, на месте, где только что шла смертельная схватка, остались лишь дымные следы и обломки. 28 ноября 1936 года. Кладбище города Саламанка. На следующий день генерал Франко стоял во главе траурного митинга с маской скорби на лице. Хотя куда больше подошло бы выражение откровенной ярости, которую он с трудом скрывал. Церемония прощания с его первым заместителем и другими погибшими была торжественной, но обстановка раздражала его до глубины души. И не только из-за утраты ближайших соратников. Всего два дня назад этот мдак, его политический заместитель, устроил грандиозный митинг в центре города, призванный поднять боевой дух франкистов. Толпа ликовала, размахивая знаменами, трибуна гремела от патетических речей, а заместитель, не вовремя решивший проявить единство с простым народом, размахивая руками в приветствии, направился к деревянному сортиру, выстроенному на углу парка. Именно в этот момент, как из ниоткуда, прямо из высокого ясного неба, появился одинокий республиканский самолет. Никто не успел даже понять, что происходит, когда одна небольшая бомба угодила точно в трибуну, вторая – в оркестр, оборвав бравурный марш и превратив его в похоронный. Но самая большая беда произошла, когда третья бомба угодила прямиком в сортир, мгновенно перемешав его посетителей с древесиной и нечистотами, разметав и развесив получившуюся смесь по газонам и деревьям парка. Сам Франко, к его счастью, задержался в кабинете и не успел добраться до трибуны. Впрочем, этот случай оказался едва ли не единственным плюсом в той катастрофе. Собрав части своего заместителя в один пакет и организовав торжественные похороны, Франко теперь имел возможность двинуть своих людей вверх. Но взрыв мгновенно уничтожил не только политического заместителя Франко, но и весь цвет местного франкистского руководства, стоявшего рядом. Масштаб и легкость этой потери потрясли всех, включая самого генерала. И этого позора оказалось недостаточно. Немцы, базирующиеся на аэродроме в Талавере, оперативно выслали свои хинкели, чтобы перехватить дерзкого республиканца. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию, они лишь усугубили ее. Ни один из истребителей не смог не то что сбить, даже догнать наглый советский самолет. Более того, как сообщили подчиненные Франко, даже подловив советский самолет на подходе к аэродрому, один из хинкелей попал под огонь и едва дотянул до базы, оставляя за собой длинный черный шлейф горящего масла, а второй расцвел огненным костром прямо между окопами на передовой. А республиканский разведчик, словно насмехаясь, ловко ушел из-под обстрела и приземлился на аэродроме в Алькале. Франко вспоминал события с раздражением, глядя на медленно ползущий катафалк. Это была не просто утрата, это был удар по его репутации и сигнал о слабостях, которые он не мог себе позволить. Поднимая глаза на собравшуюся толпу, он уже думал о том, как обратиться к своим немецким союзникам, спросить объяснений за этот унизительный провал и потребовать новейшую технику, способную как минимум на равных бороться с русскими самолетами. 27 ноября 1936 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Ну что, товарищи летчики-бомбардировщики, поздравляю с выполненным заданием и, наконец-то, первым сбитым самолетом противника. Молодцы, сбили Хенкель 51-й. Наземные части подтвердили только что, командир истребительной авиации республики, товарищ Пумпур радостно тряс руки всем участникам действа около приземлившегося и уже укрытого маскировочной сеткой самолета Лехи. Пофигистически настроенный от усталости Леха, важно раздувшийся Кузьмич и совершенно счастливый Хрюкин стояли в центре внимания. В соответствии с правилами учета, записываю половину сбитого самолета товарищу Хрюкину и половину товарищу Хренову. Ну а хули, добавил улыбающийся товарищ Хуля, в быту именуемый Пумпуром. Прошу пожертвовать четверть из моей половины сбитого самолета мятежников товарищу Кузьмача и вторую четверть в фонд борьбы с мировым империализмом. Не удержался от высказывания Леха. Глава 33. Рожденный ползать. 17 ноября. Небо над Картахеной. Через день, залатанное на скорую руку, Лехина спшка тяжело разбежалась по взлетной полосе мадридского аэродрома Алькала и, покачав крыльями, уверенно взяла курс на родную Картахену. Полет проходил в тишине, нарушаемой лишь гулом двигателей, но спокойствие оказалось обманчивым. Полтора часа спустя, подлетая к аэродрому, Леха заметил вспышки зенитных разрывов, хаотично мерцающих над Картахеной. «Твою мать!» – выдохнул он сквозь зубы, сдерживая вспышку злости. На фоне дымящихся разрывов в небе выделялся десяток маленьких точек, методично сбрасывающих темные капли на город и порт. «Итальянские пепестрони или немецкие юнкерсы», – думал Леха, разгоняя свой самолет. «Экипаж, огонь по готовности», – произнес он в шлемофон. Кузьмич, хвостовой стрелок, первым открыл огонь, и пулемет взревел, словно огромный хищник, готовый рвать на части врага. Спустя секунду к нему присоединился Кузнецов, заполняя воздух тяжелыми очередями. Леха повел самолет в крутой разворот, стремясь оказаться в выгодной позиции. Итальянцы, заметив атаку, начали маневрировать, но две машины все же задымили, не выдержав плотного обстрела, и пошли в сторону открытого моря. Леха прицелился на замыкающий строй пятнистый бомбардировщик. Его самолет плавно догонял врага, а пулемет Кузьмича работал без остановки, поливая противника свинцом. Внезапно пепестрони рванул вверх, отчаянно пытаясь уйти. Леха резко отжал штурвал, и СБ проскочил под итальянцем буквально в 10 метрах, на волосок от столкновения. Позади пулемет забился с новой силой. Очереди оказались точными. Сначала загорелся правый двигатель, затем пламя охватило и центральный. Спустя несколько секунд в небе над Картахеной ярким факелом вспыхнула пятнистая машина. Огненный след, словно лента, тянулся за падающим бомбардировщиком, пока тот с грохотом не рухнул в море, оставив на поверхности лишь маслянистые пятна и обломки. «Сбили!» Голос Кузнецова прорезал эфир, наполненный восторгом и адреналином. «Предлагаю записать сбитый самолет на счет товарища главного военно-морского советника», пошутил по внутренней связи Леха. «В соответствии с системой подсчета очков он получает половину сбитого самолета и по четверти мы с Кузьмичом». Декабрь 1936 года. Аэродром Лос-Алькасарис. «Ты слышал, небось, наши накрыли украденный мятежниками караван с золотом. Почти у самого фронта. Все машины просто в труху». Остряков аж подпрыгивал, так его переполняло возбуждение, там еще и перестрелка была. «Наверное, мятежники пытались уже на земле золотишко прибрать к рукам. Хорошо, наши танкисты вовремя там оказались. Пока буржуи пытались набить карманы, наши прорвали фронт и гнали их почти 10 километров». Леха в ужасе таращил глаза на Острякова, чем выглядел еще более уместно в разворачивающейся ситуации. «Да уж, не отпускает меня та история с золотишком», – в шоке думал Леха. Декабрь 1936 года. Аэродром Лос-Алькасарис. Декабрь 1936 года выдался холодным и тревожным на аэродроме Лос-Алькасарис. В воздухе висел запах машинного масла, перемешанный с гарью, да и мерзкая погода не добавляла радости. В предрассветной мгле Леха стоял у своей спшки, задумчиво проводя пальцами по обшивке самолета. Вчера вечером он вернулся из разведывательного полета в море, как тут же пришел новый приказ. Его отправляли на помощь армейцам, срочно вылетать под Гранаду. Там дела обстояли плохо, франкисты наступали и республиканским ополченцам отчаянно требовалась поддержка с воздуха. На этот раз его спшка была нагружена до предела. 600-килограммовых бомб, 4 вертикально аккуратно разместили рядом с фотоаппаратом для воздушной съемки по имени Бандура, а еще 2, как ни странно, подвесили на переделанные держатели для 250-килограммовых зарядов под центроплан. Нагруженная, как и шаг, усмехнулся Леха, хлопнув по корпусу самолета, повезла подарки франкистам. «Готовимся к крестмасу. Еще и на фотокарточке отпечатаются». Товарищи на аэродроме хмыкнули, но молча переглянулись. Шутка шуткой, а вернется ли он из этого полета, никто не знал. Декабрь 1936 года. Дорога от Картахены до Кордобы. Капитан Хосе Гарсия, командир группы разведчиков армии Франко, поджарый энергичный мужчина, тот самый, что уже знаком нашим читателям по нападению на золотой караван, сидел в захудалой таверне где-то в горах между Гранадой и Кордобой и молча ел. Наконец-то он просто наслаждался ужином, запивая его красным андалусийским вином. Вино казалось ему прекрасным, да и ужин, хоть и был простым, после всех лишений, выпавших на долю капитана, казался настоящим пиршеством. Хосе считал, что хозяин таверны удружил на славу, и так поджарый от природы, Хосе сильно похудел и осунулся за этот рейд. Теперь, вместо своих честных 40 лет, он выглядел на все 50, а то и 60. Глубокие, обветренные походной жизнью морщины и темные мешки под глазами от хронического недосыпания делали его возраст абсолютно неопределенным. Только заглянув ему в глаза, можно было понять, что капитан еще молод. Но его фанатизм и стремление выполнить задание любой ценой сжигали его, словно костер на ветру. Больше месяца он жил кочевой жизнью, преодолев, во многом пешком, расстояние от Севильи до Картахены. Теперь, на захваченных грузовиках, он уже вторую неделю упорно двигался обратно навстречу фронту. Ему несказанно повезло. Его самая маленькая и самая слабая группа сумела захватить караван с золотом у республиканцев.